хочу я петь о Господе моем. Он душу спас, ведет меня в свой дом. Он посылает сил мне свою, вот потому о нем всегда пою. Не умолкай, моя душа, пой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Ты слышишь песнь мою, не унывай, он сам ведет тебя в небесный край. Лукавый шепчет, для кого поешь, ты согрешишь, за это ты умрешь. Да, я умру, но с песни на устах, прощен мой грех, я буду в небесах. Не умолкай, моя душа, пой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Ты слышишь песнь мою, не унывай, он сам ведет тебя в небесный край. Друзья, давайте вместе воспоем хвалебный Богу нашему псалом. За жертву Сына Божия Христа, за кровь пролитую за нас креста. Не умолкай, моя душа, пой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Ты слышишь песнь мою, не унывай, он сам ведет тебя в небесный край. Не умолкай, моя душа, пой, хоть трудно петь тебе средь бури злой. Ты слышишь песнь мою, не унывай, он сам ведет тебя в небесный край. Вот потому о нем всегда, о нем всегда.